умножение, деление и возведение в степень приближенных чисел. Результат умножения, а также деления приближенных чисел не должен заключать больше значащих цифр, чем имеется их в более коротком данном. Из двух чисел то короче, которое содержит меньше значащих цифр. Лишние цифры заменяют нулями. Примеры. 37 умножить на 245 равно 9100, а не 9065. 57,8 разделить на 3,2 равно 18, а не 18,06. 25 разделить на 3,14 равно 8,0, а не 7,961. При подсчете числа цифр не обращают на запятую внимание. Так, 4,57 есть число трехзначное и тому подобное. Число значащих цифр степени приближенного числа не должно превышать числа их в основании степени. Излишние цифры заменяются нулями. Примеры. 157 в квадрате равно 24600, а не 24649. 5,81 в третьей степени равно 196, а не 196 тысяч, 122 941 миллионная.